ювелирный Пале-Рояль. В магазине Пале-Рояль шла бойкая торговля. Приказчики выносили из хранилища коробки с дорогими украшениями. Народу было много. Хозяин выглянул из двери кабинета в торговый зал, посмотрел и довольно улыбнулся. Он не успел подойти к своему столу, как в кабинет вошли Тильнер и Леонидов. — Чем могу быть полезен? Тильнер достал удостоверение. Лицо у хозяина вытянулось. — Так чем могу? — Это мы сегодня поможем вам.